История сношений с фангами. Охрана вышла, и мы остались втроем в небольшом зале с десятком мягких кресел и огромным, тускло мерцающим на стене экраном. Потолочные плафоны медленно угасли, экран потемнел. На мгновение появились слова «абсолютный допуск» на нескольких языках, затем осталось лишь матовое свечение, словно в окне, задернутом белой шторой. «Прошу запрос. Требуемая информация?» Вкрадчивый голос прозвучал из глубины сознания. «Фанги», — коротко ответил я. «Уточните. Анатомия, физиология, психология, культура. Меня интересует история сношения человека с фангами», — угрюмо сказал я. «Сколько правды нам придется услышать и сколько лжи. Существа, занявшие в человеческом сознании место дьявола, не могут быть оценены объективно, человеком, во всяком случае». На экране появилось изображение. Отличное объемное изображение звездолета явно земной постройки. Цилиндр с вынесенными на двух ажурных консолях конусами гипердвигателей. Современный корабль. Что ж, если считать по субъективному времени Земли, люди встретили фангов 3 года назад. Изображение медленно развернулось, и я увидел, что в одном из гипердвигателей зияет рваная пробоина. Хорошее начало. Мирный земной корабль, атакованный воинственной цивилизацией. Вы видите грузовой лихтер «Тулуза». В 2132 году начал эксплуатироваться на трассах Земля-Сириус, Земля-Фомальгаут. Во время второго рейса из-за дефекта гипергенератора произошел перегрев дефрактора, повлекший его разрушение. Лихтер лишился управления и был отброшен за пределы нашей галактики. При выходе в реальное пространство координаты Тулузы были определены как район скопления галактик в созвездии Пегаса. Расстояние до Земли — 65 мегапарсеков. Ремонт Лихтера силами экипажа оказался невозможен. Еще несколько кадров. Крошечные фигурки в скафандрах, облепившие искореженный гипердвигатель. Снимали с расстояния в несколько километров, и над Лихтером мерцала закрученная спиралью галактика. Наша галактика. Я видел этот снимок и раньше, вот только изображение корабля при этом отсутствовало. К исходу 6 суток с момента катастрофы локаторы корабля обнаружили движущийся в гиперпространстве объект. Это был корабль цивилизации Фанг, находящийся в научном рейсе. Именно такую информацию он транслировал на борт Лихтера, выйдя в реальный космос. Расшифровка языка фангов была произведена через 2 суток. Все это время чужой корабль находился на расстоянии нескольких тысяч километров от Тулузы. Нежелание приближаться фанги объяснили возможностью истолкования этого как акта агрессии. Я хмыкнул. Фанги умели быть или казаться благородными. Все время с момента обнаружения корабля фангов Лихтер находился в боевой готовности. Реакторы были подготовлены к взрыву. Никаких просьб о помощи капитан Тулузы не передавал. Однако после установления двусторонней связи фанги предложили земному кораблю помощь материалами и энергией для восстановления двигателя. Экипаж Лихтера отказался от прямого контакта, опасаясь, что на борт будут доставлены устройства слежения. Тогда корабль фангов передал навигаторам Лихтера полное математическое обоснование полета на одном гипердвигателе, позволяющее совершить гиперпрыжок в любую точку Вселенной. Проверка расчетов силами экипажа показала их реальность. После этого корабль фангов сообщил координаты звезды Фанг и ближайших колоний, разогнался и ушел в гиперпространство. Через 12 часов экипаж Тулузы на общем собрании принял решение возвращаться на Землю, используя переданную фангами информацию. Гиперпрыжок прошел благополучно. Лихтер вышел из гиперпространства в окрестностях Солнечной системы и сообщил на Землю о случившемся. Экипаж поместили в карантин, а Лихтер был уничтожен. Тишина. История первого контакта с фангами кончилась. И после этого Земля воюет с фангами? Я посмотрел на Ланса. Ничего более благородного, честного, неосторожного фанги совершить не могли. Передать координаты своей звезды чужому кораблю. Позволить ему вернуться. «Расскажите о втором и третьем контактах». Ланс странно усмехнулся. «Капитан, сейчас вы все поймете. Нельзя подходить к фангам с земными человеческими мерками. Они не люди. Послушайте». На экране появилась тускло-серая конусовидная громада. Линкор галактического класса, один из самых мощных кораблей Земли. Линкор «Миссури» отправлен в полет к звезде Фанг по указанным координатам спустя 2 месяца после возвращения Тулузы. Находился в окрестностях звезды 16 дней. От приглашения высадиться на одну из 2 обитаемых планет системы отказался, следуя инструкциям Земли. Производилось непрерывное общение с представителями цивилизации Фанг. Основные запросы фангов — ландшафты Земли и человеческие расы, культура Земли. Технологическим уровнем земной цивилизации практически не интересовались, однако о своей технике сообщали любые данные. Предоставили множество образцов приборов и машин, в том числе и объекты двойного назначения. Оружие в специализированном виде, по их утверждениям, не имели. Подробно описали свою культуру, музыку, архитектуру, хроникально-билетаризированные истории, аналог земной литературы. Отказались объяснить моральные нормы и общественные взаимоотношения, назвав вопросы некрасивыми. Заявили, что постигнуть законы жизни народа возможно лишь живя с ним, а не задавая вопросы, не имеющие ответов. Координатами Земли не интересовались, однако сказали, что Земля — красивая планета, и они мечтают посетить ее. На предложение наладить торговые, дипломатические и прочие отношения, а также заключить военный союз, ответили согласием. Сообщили, что не видят в данный момент никаких причин для конфронтации с Землей, согласны на совместные научные проекты. Войны и убийства, по их словам, давний этап в жизни фангов, признанный неправильным. Комментатор говорил, а на экране мелькали яркие красочные картины. Корабли фангов, шары и цилиндры сочных расцветок, алые, синие, оранжевые, зеленые, дома фангов, тонкие высокие башни, покрытые не то узорами, не то письменами, виды планеты Фанг, равнины, заросшие розовой травой, горы, неотличимые от земных, реки с водой бирюзового оттенка, темно-синее небо с желтой, похожей на солнце, звездой. Звучала музыка, странная, непривычная, выстроенная по иным законам, но неожиданно приятная. Потом появились фанги. Я видел их и раньше. Как ни старайся отсеивать из информационных сводок все сообщения о Земле и фанге, кое-что приходилось смотреть. Самое интересное то, что на фангов смотреть было приятно. Фанги — гуманоиды. Их тело покрывает тонкий слой шерсти рыжевато-коричневого оттенка, а лицо — карикатурно-человеческое, похожее одновременно на собачью морду с большими выпуклыми глазами. Шерсть или волосы на голове более густая. Странно, что при этом фанги красивы, даже с человеческой точки зрения. Есть в них что-то от старых рисованных мультфильмов, когда опытные художники закладывали в черты животных чисто человеческое выражение. Наверное, больше всего здесь подходит слово «милые». Фанги были милы. Может, именно это сняло настороженность Земли в отношении к чужой цивилизации? «Расскажите о третьей экспедиции», — приказал Ланс. Терри крепко взяла меня за руку, прошептала. Я слышал о ней, видела кое-что. На экране появились 2 корабля. Один — знакомый уже мне «Миссури», другой — поменьше и непривычных очертаний. Третья встреча людей и фангов. Экспедиция к звезде Фанг в составе кораблей Миссури и Колхида. Научный корабль Колхида создан специально для контакта с фангами и высадки на их планету. Оружия не имел. Все члены экипажа были снабжены личными гиперкатапультами типа «Кольцо», настроенными на линкор сопровождения и охраны Миссури. Прямой гиперпереход на Землю с помощью колец был невозможен из-за слишком большой дистанции. В течение 3 суток после посадки Колхиды на главную планету цивилизации фангов с ней поддерживалась непрерывная связь. Затем, после 2-минутного перерыва в трансляции, капитан Колхиды связался с Миссури и попросил о продлении срока пребывания на планете. Это вызвало некоторую настороженность экипажа Миссури, однако разрешение было дано. Связь после этого не прекращалась ни на минуту. Показывались экскурсии людей по планете, посещение ими городов, торжественные церемонии встреч. Пауза. И невидимый комментатор бесстрастно продолжал. Лишь на Земле анализ изображения выявил, что на борт крейсера транслировали компьютерную инсценировку. Большинство находящихся на планете людей к этому моменту были уже мертвы. Через 129 часов с момента посадки Колхиды в ангаре Мира появился второй помощник навигатора Колхиды Шандер Ратс. Он был сотрудником службы безопасности десантного корпуса Земли и по собственной инициативе произвел имплантацию гиперкатапульты в ткани бедра. Благодаря этому он оказался единственным, кто сумел воспользоваться кольцом. Разорвав кожу и мышечные ткани, Шандер извлек кольцо и активизировал его. На экране возник Шандер Ратс, помощник навигатора и разведчик. Терри быстро отвернулась. Разорванное голыми руками тело было наименее страшным в его облике. Шандера осторожно укладывали на носилки, подключали к каким-то аппаратам, несли по коридорам. Я с трудом заставлял себя смотреть. Искалеченных людей я повидал немало. А вот перенесших такие пытки и еще оставшихся при этом в живых, мелькнуло чье-то лицо на фоне пультов, сжатое в судорожной гримасе, кричащее, звука не было, и слава богу. Это был не Шандер. Изрезанное, выпотрошенное лицо разведчика навсегда останется в моих ночных кошмарах. «Капитан линкора Миссури», — любезно сообщил комментатор. Пользуясь полномочиями чрезвычайной ситуации, он приказал совершить посадку рядом с Колхидой. 2 корабля фангов, пытавшихся перехватить Миссури, были уничтожены кварковыми торпедами. При посадке на космодром фангов Миссури произвел аннигиляционный удар по окружности Колхиды, разрушив 7 находящихся на поле кораблей, систему управления космодромом и близлежащий город. Снова изображение. Пылающая черная равнина. Что там еще способно гореть в этой выжженной на несколько десятков метров в глубину пыли? Колхида, которой бегут, летят, скачут десантники в боевых скафандрах. Тонкие лучики лазеров, бьющие из открытых люков Колхиды. Мерцание защитных полей, потом все меркнет. Линкор включил нейтрализующее поле. Скорлупа защитных скафандров распадается. Из нее выпрыгивают люди с тонкими атомарными клинками в руках. Коридоры и фанги, дерущиеся какими-то примитивными секирами. Плоскостные клинки крошат их на части. Желто-коричневый мех, брызги янтарной крови. Группе захвата удалось поднять Колхиду с поверхности планеты. Под охраной крейсера корабли начали аварийный разгон и через 42 минуты с момента высадки на планету ушли в гиперпрыжок. Это было ошибкой. Фангам удалось засечь вектор курса. Они узнали координаты Земли. В компьютерах Колхиды, шепотом пояснил мне Ланс, не было никаких маршрутных карт. Мера предосторожности, увы, не сработавшая. Никто из экипажа Колхиды, включая Шандора Ратса, не выжил. 17 человек пропали без вести. Возможно, что они до сих пор находятся на Фанге. Остальные — снова изображением, крупным планом. Я отвернулся. Хватит. С этим контактом уже все ясно. Ланс, так что же Фанги? Раса лицемерных садистов? То, что показали, правда? Ланс пожал плечами. Показали правду, Сергей. А кто такие Фанги? Смотри дальше. А дальше началась чертовщина. То, о чем рассказывал комментатор, не лезло ни в какие рамки. Возвращение Колхиды и Миссури. Срочное заседание ассамблеи. Появление в районе земли корабля фангов, сообщивших свою версию происшедшего. Захват Колхиды, пытки людей и бой с крейсером, следствие выступлений экстремистов, изоляционистов. Все они строго наказаны, правительство Фанга приносит извинения и предлагает компенсацию семьям пострадавших. Повторное заседание ассамблеи, блокада корабля Фангов, срочное строительство военного флота, самоуничтожение блокированного корабля Фангов с предварительным сообщением «Мы лишаем себя жизни в знак искупления вины соплеменников». Еще одно заседание ассамблеи. Обнаружение эскадры боевых кораблей цивилизации Фанг за орбитой Плутона. Космический бой. Вспышки были видны даже с Земли невооруженным глазом при дневном свете. Ресурсы Земли и колоний брошены на военные нужды. Автоматические корабли-разведчики, те, что сумели вернуться, сообщают об аналогичных мерах на планетах Фангов. Лихтер Мир, идущий рейсом Земля-Сириус, перехвачен тремя кораблями Фангов. На него загружены предметы репарации, редкоземельные металлы, приборы, произведения искусства, картины и музыкальные записи. Фанги извиняются за беспокойство и покидают Лихтер. Мир подвергнут карантину, тщательно проверен. Никакого подвоха, мин, вирусов, диверсантов. Часть переданного Фангами оборудования может быть использована как сильнейшее оружие. Ассамблея заседает круглосуточно. Образован комитет по контакту с Фангами, нечто вроде военного штаба с чрезвычайными полномочиями. Еще один корабль с Фанга прибывает в окрестности Солнечной системы с полномочными посланиями на борту. В ответном посольстве отказано. Послы Фанга заявляют, что останутся в качестве заложников. Для них строится тюрьма посольства на орбите Плутона. Земля продолжает накачивать военные мускулы. Атакован и поврежден пассажирский корабль. Фанги перехватили его в гиперпространстве. Такой техникой Земля еще не владеет, но скоро создает свои гиперперехватчики на основе переданной Фангами технологии. Земная колония на Антаресе под угрозой гибели. Мутированный вирус кори поражает 90% населения. Летальность в течение недели после заражения 100%. Корабль Фангов прорывается мимо патрульных крейсеров и выгружает вакцину, специально созданную учеными Фанга, против мутированного вируса. Несмотря на запрет Земли, руководство колонии применяет вакцину, больные выздоравливают. Корабль Фангов уничтожен при попытке вернуться с Антареса. Посольство Фанга выражает сожаление по этому поводу. Антарес в карантине. Вакцину проверяют всеми возможными способами, но это не яд замедленного действия и не средство, превращающее людей в фангов. Это просто вакцина от мутированного вируса. Повторная атака кораблей Фанга на Землю. Все они перехвачены еще в гиперпространстве. Наши победили. Антонио Саверра, охранник тюрьмы посольства, уничтожает ее вместе со всеми Фангами и самим собой. Людям он дает время покинуть обреченную станцию. Мотив действия — его дочь погибла на одном из земных кораблей, уничтоженных Фангами. Фанг присылает новое посольство. Земля предлагает разграничить сферы влияния. «Не лезьте к нам, мы не тронем вас». Фанги соглашаются. Сферы влияния нарушаются фангами почти ежедневно. Иногда для нападения на земные корабли и колонии, порой для оказания помощи тем же самым кораблям и колониям. Фанги отправляют на Землю нескольких пленных людей. Ответный жест доброй воли – возвращение 4 фангов, захваченных в очередной стычке. На обратном пути земной корабль уничтожен. Заключение экспертов. Военных сил Земли и колоний недостаточно для уничтожения цивилизации фанг. Заключение отвергнуто ассамблеей. Флот десантного корпуса предпринимает рейд. Кварковой бомбой уничтожена колония фангов на одной из их планет. Большая часть земного флота гибнет. Создание проекта «Сеятели», он же проект «Х». Установка гиперпространственного барьера. Стычки продолжаются. Захват лайнера с гражданским населением. Хватит, сказал я. Командор Раймонд Маккарт готов нас принять?